Громкий, очень громкий телефон. Смотрю на светловолосого парня, который не считает себя человеком, на хмурящуюся Вику. «Мне кажется, что он не хочет идти с вами», — отвечаю я. «Извините». «Стрелок, у нас был договор». «Я не обещал отдавать вам парня. Из лабиринта я его вывел, а остальное наше дело». «Ты много на себя берешь, Дайвер. Кто-то должен принимать решение». «Что ж, ты решил». Голос исчезает. А через секунду пол вздрагивает, подкидывая нас к потолку. Бревенчатые стены хрустят, изгибаясь. На меня падает картина с изображением водопада, и журчание воды под ухом приводит меня в чувство. Я поднимаюсь. Ползу по вставшему на дыбы полу. Это не землетрясение. Это рушатся стены борделя. Это взламывают защиту, которую наивно нахваливал компьютерный маг. Впрочем, если в хижину еще не ворвались, значит, защита не так уж и плоха. «Вика!» Я помогаю ей подняться. Лицо Вики в крови, рукав свитера разорван. «Сволочи!» — шепчет она. Лишь неудачник не упал. Он стоит, прижимаясь к стене, раскинув руки для равновесия. «Я выйду из да!» — начинает он, но грохот следующего взрыва перекрывает слова. «Это неизбежно. Ты хочешь сдаться?» «Нет, но...» «Тогда не дергайся!» Я легонько встряхиваю Вику. «Веревки в комнате есть?» Она растерянно качает головой. «Нужны веревки!» Вика переводит взгляд на окно. «Поняла. Можно спрыгнуть. 7,5 метров, убьемся!» К счастью, Вика не обращает внимания на точность цифры, а то не избежать несвоевременного скандала. Женщины, они из другой глины слеплены. «На третьем этаже», — начинает она, и тут дверь распахивается, я рву с тела пояс, который с шелестом превращается в плеть. Но в дверях не человек без лица и не его наемники. Там, балансируя на своих крылатых шлепанцах, болтается компьютерный маг. Коридор за его спиной окутан разноцветным мерцанием, вспышками, и при взгляде в это карнавальное марево со мной что-то происходит. Движения замедляются, теряют точность. «О, варлок 9000-ый!» — радостно вопит маг при виде плети в моей руке. Вплывает в комнату, захлопывает за собой дверь, и моя неожиданная заторможенность проходит. «Вика, где мадам?» «Я за нее». «Бордельчик атакуют!» — продолжает веселиться маг. «Первый этаж! Мели нафиг! Врубилась тормозилка! Но они все равно двигаются!» Он подлетает ко мне, хватает за рукав и возбужденно спрашивает. «Видал, какая иллюминация? Им на модемы прет столько ненужной информации, что любой компьютер захлебнется! Ну, кроме хорошего! Вика, так где мадам?» «Мы удержимся?» — спрашивает Вика. «Нет, кто ты! Спецы еще те работы! Но ничего, все писаться. Такой протест заявим, будь здоров. Мадам где? Я без ее приказа активные системы не запущу». По телу Вики проходит рябь. Она раздается в груди и в бедрах. Лицо плавится, как воск. Вот так выглядит со стороны дайвер, вынырнувший из глубины и меняющий свое тело. «Включай все, что есть», — командует мадам. «Ой! Ай!» Маг в театральном удивлении распахивает глаза. Интересно, а может он не играть? «Я знал! Я знал!» Впрочем, руки его заняты не показухой. Достают из кармана маленький пульт и начинают набирать какие-то команды. «Только все равно не удержимся, мадам Вика!» «Нам надо уйти, маг». «Мадам!» Маг прижимает руки к сердцу. «Я так сразу не смогу помочь! Тут дайвер нужен!» «Дайверы тут ни при чем!» Я машу рукой на окно. «Нужна веревка!» «Ха-ха-ха! Повесится!» — как хочет маг. Поджимает ноги, падает на пол и начинает стягивать свои шлепанцы, не переставая тараторить. «На третьем этаже вот хохма, тот балбес, кто секс втроем любит, ну, который ничего про себя не говорит, из окна со страху выпрыгнул, ха-ха, упал в бассейн, барахтается, кричит, что плавать не умеет, и что он депутат Госдумы, его спасать надо!» Он кидает мне тапочки. «Держи, ограничений по мощности нет, все трое спуститесь». «Мадам, а почему ты мне не говорила, что Вика твоя маска? Я ж не болтун, никому бы не сказал». Я надеваю тапочки, крылышки возбужденно подрагивают и молотят по пальцам. Смешно. Для мага Вика — это маска мадам. Для меня наоборот. Ох, ну и скандалов теперь будет. Парень, а ты кто, а? Неудачник не отвечает. Может быть, у него, как и у меня, голова идет кругом. Компьютерный маг похож на многозадачную операционную систему, которая одновременно занята и шутовством, и серьезной работой. Я так не умею.